Алина Аркади. «Люблю, целую, босс». Читает Трапезникова Ольга. Глава первая. Вита. «Что тут у нас?» Всматриваюсь в монитор ноутбука, проверяя, сколько работодателей просмотрело мое резюме. 2. Но обратной связи не последовало, а значит, анкета их не заинтересовала. Да и вообще, в наше время проще простого найти секретаршу. И пусть сейчас принято говорить «помощник руководителя», сути это не меняет. Грамотно составленное резюме в десяток фирм, и пока ни одна не откликнулась. Почти месяц прошел с момента моего увольнения, и запас, который должен был держать меня на плаву пару месяцев, очевидно, тает. Я исключила траты на развлечения и новую одежду до момента, пока не устроюсь на работу. Но продукты, связь и содержание жилья никто не отменял. Как назло, в момент напряженной финансовой ситуации все резко закончилось. Любимая тушь, духи, шампунь и даже моющее средство для посуды. И с последним проще всего в плане экономии. А в остальном придется отдать значительную сумму. Снова изучаю список вакансий, убедившись, что новых не появилось. А часть уже имеющихся я отсортировала в силу непривлекательных условий. Но если до конца месяца никто не откликнется, придется снизить планку своих требований и соглашаться на меньшее, но стабильное. Где-то слышится жужжание телефона. Не реагирую, сосредоточенная на поиске. Но через несколько минут звонок домофона заставляет обратить на себя внимание. Снимаю трубку, не ожидая настолько поздних гостей, но интуитивно предполагаю, кто может меня домогаться в 10 вечера. Слушаю. «Витка, открывай!» — доносится требовательный голос подруги. «Я замерзла!» «Март на дворе!» «Снег на дворе! Ты на улице сегодня была?» «Не была, потому как на работу мне не нужно. А посещать магазин стараюсь 2 раза в неделю, чтобы не купить то, что сейчас мне не по карману. Заходи. В последнее время Лена меня напрягает. И не потому, что у меня нет работы, а у нее есть, а по причине непрерывных рассказов о своем мужчине, которого она называет коротко «он». Я не знаю имени, фамилии, где живет, чем занимается и сколько ему лет. Знаю лишь одно – он женат. И вот уже год подруга находится в мучительном ожидании его развода. Почему год? Потому что столько же она не знала, что он не свободен. Удивительным образом мужчине удавалось создавать видимость холостяка, готового к новым отношениям и браку. Узнала Лена об этом случайно. Жена ее благоверного пришла в стоматологическую клинику, где подруга трудится администратором. Не знаю, как быстро сложилось 2 и 2, но каким-то образом выяснилось, что он женат именно на этой женщине. Тот самый он отрицать не стал, признавшись, что его браку уже 10 лет. Лена вспыхнула, послала его к черту, но спустя пару недель вновь оказалась в его объятиях и постели. С тех пор я периодически слышу, что развод уже дело решенное. «Как холодно!» Ленка, появившаяся на пороге в тонком пальто и туфлях, неподходящих обстановке на улице, раздевается и спешит на кухню, чтобы приложить ладони к только что вскипевшему чайнику. «Ты что, действительно не выходила сегодня из квартиры?» «Я последние 3 дня не выходила». «Да, ты же не работаешь». «Ну, спасибо, что напомнила». «Не обижайся». Виноватый вид Лены не позволяет на нее дуться. «Как с поиском работы?» «Так же глухо, как у твоего благоверного с разводом». И я не боюсь тыкать палочкой в больное место, потому что рассказы о каком-то мужчине, которому развестись мешают обстоятельства, погода и сама Вселенная, порядком надоели. Плюс я понятия не имею, как выглядит человек, который в рассказах подруги то зайка, то козлина, что значительно притупляет мой интерес. «Кстати, о благоверном». Лена достает кружку, наливает чай и по-хозяйски осматривает скромное содержимое моего холодильника. «Сегодня он меня в ресторан пригласил». И только в этот момент детально осматриваю подругу, на которой вечернее платье. Яркий макияж и украшения из разряда «я это ношу только по особым случаям» дополняют картинку. «И почему ты сейчас не с ним?» «Поссорились», — садится напротив, заталкивая в себя эклер, который я планировала съесть утром. «Вечер начинался хорошо, а потом мы вернулись к вопросу о разводе». «И?» «У его жены проблемы». «Интересно, какие? Неизлечимая болезнь?» Прыскаю, ожидая версию, которую выдал мужчина. «Откуда ты знаешь?» Подруга смотрит ошарашенно, застыв с открытым ртом и эклером, который почти донесла до этого самого рта. «Лена, ну сколько можно?» Отчего-то злюсь на нее, но больше на себя, потому что снова собираюсь объяснять очевидное. «Это же классика в готовом списке причин. Неизлечимая болезнь, маленькие дети, ипотека, пожилые родственники, требующие ухода, или же смерть кого-то из этих родственников и необходимое время, чтобы пережить это страшное горе. Одно сменяется другим, и так до бесконечности, пока не иссякнет терпение, и на все это не клюнет другая, которая проведет 2 года в ожидании освобождения мужчины». «Год!» «Ну да, и год до этого, когда не потрудился тебя оповестить, что женат». Демонстративно хлопаю в ладоши. «Еще подождем. Сколько? Год? 2? 5? Или пока его дети не сделают его дедом?» «Он не настолько старый. Ему 37». «О, значит, у тебя вагон времени». «Для чего?» «Для того, чтобы состариться в ожидании его развода». «Но поверь, он не разведется!» Тычу в нее пальцем и вновь завожусь. Мысленно останавливаю себя, напоминая, что мужчина и проблемы не мои. «Да, Лена мне подруга, но со своей личной жизнью пусть разбирается самостоятельно». «Он сказал, что подал заявление на развод». «И ты его видела?» «Кого?» «Лен, заявление видела?» «Но он же сказал...» Непонимающе хлопает длинными ресницами. «Представляешь, я работу нашла. Зарплата 1 000 000. «Правда? Поздравляю». «Нет, конечно. Это просто слова. Но ты поверила?» «Ты же моя подруга, я тебе верю». «А проверять тебя не учили». «Он сказал, что заявление подано, но вопрос в разделе имущества. У них общее дело, точнее, у жены часть в этом деле. Сейчас он решает вопрос, чтобы выкупить эту часть. Она отказывается. Плюс у нее проблемы со здоровьем и что-то с родителями. А еще с кошечкой, собачкой, хомяком и попугайчиком». Закатываю глаза, не в силах промолчать. «Ты действительно не понимаешь, что он тебя кормит обещаниями?» «Зачем?» «Чтобы, оставаясь женатым человеком, проводить время с красивой, стройной, длинноногой блондинкой». Указываю на подругу. И красотой она действительно не обделена, привлекая заинтересованные взгляды мужчин. Умение флиртовать и завораживающе хлопать ресницами оплатили не один наш счет в кафе. Каким-то образом Лена умеет сподвигнуть мужчин на добровольное расставание с деньгами в пользу других. И сколько было интересных, состоятельных, свободных. Но нет, нам приглянулся он. «Мне 27, я замуж хочу!» Всхлипывает, опустив голову. «В таком случае найди свободного мужчину». «Я его люблю!» По щеке скатывается крупная капля, свидетельствующая о том, что Лена ставит на первое место чувства. «Он идеально мне подходит во всем! Дело ведь не в сексе, а в том, что мне с ним интересно!» Неважно, чем мы занимаемся, едим, гуляем, смотрим телевизор или говорим ни о чем. Просто мы встретились не вовремя. Сколько он женат? 10 лет. Если бы вы встретились 10 лет назад, он бы за тебя статью получил. И тогда ты ждала бы не развода, а его из тюрьмы. Ленка всхлипывает и доедает мой эклер. Обожаю их, но стараюсь себя ограничивать. По причине огромного количества калорий, а сейчас и по причине сдержанности в тратах. «Но я задумалась над твоими словами. Да неужели?» С губ срывается язвительный комментарий, потому что вряд ли она сделала верные выводы, перевернув в пользу своего мужчины. «Как проверить, что он говорит правду? О разводе, болезни жены и остальных моментах?» «Спроси». «Я спросила. Сегодня. Итог. Я сижу у тебя на кухне и ем эклер». Разводит руками, показывая, что напирать нельзя, иначе дело закончится ссорой. Телефон подруги издает однообразные звуки, а после она бросает взгляд на экран и улыбается. «Извиняется за испорченный вечер». «Тебя проводить?» Для меня это сигнал, что Ленка тут же помчится принимать извинения. «Нет, он уже дома. То есть пишет из машины, прежде чем зайти в дом». «И?» «Он приезжает и посвящает время семье. Пока он не выехал из дома, не пишет и не звонит. И я, соответственно, тоже. Правила». «А какие еще правила?» «Ночует он всегда дома. Значимые праздники он проводит только с семьей. Но обязательно компенсирует мне подарками. Дорогими подарками. Не появляться вместе в крупных торговых центрах и парках, где можно встретить знакомых его семьи. Кафе и рестораны подальше от центра. И я в машине всегда на заднем сиденье». «Это тоже, чтобы знакомые не увидели?» Подруга кивает. «И тебя все это устраивает?» «Я надеюсь, что мы все-таки будем вместе». «Лен, можно я тебе задам вопрос? Только не обижайся. Но мне действительно интересно». «Спрашивай». Откладывает в сторону кусочек эклера и сосредотачивается на мне. «Он женат, но изменяет жене с тобой, так?» Подтверждает. «А где гарантия, что, уйдя от жены и женившись на тебе, через год, два, пять, он не поступит так же по отношению к тебе?» Ленка зависает. Мне кажется, она мысленно проговаривает каждое слово и подыскивает ответ. Но я давно ее знаю, и выражение лица просто кричит, что любой из вариантов окажется проигрышным. «Просто он ее не любит». По мнению подруги, это аргумент, который должен меня удовлетворить. «Да, он не свободен, но встретил меня и поддался настоящим чувствам. В его жизни есть обязательства и проблемы, но все решится». Мысленно сдаюсь. «Аут. Невозможно переубедить того, кто все осознает, но созданная иллюзия не позволяет мыслить рационально, потому что в случае принятия всех доводов придуманная мечта схлопнется, принеся боль». Пауза затягивается, но мой ноутбук, издающий короткий звук, переключает на себя внимание. «Ого!» Бегаю глазами по строчкам, не веря, что мне ответили. «Меня на собеседование пригласили. Завтра в 10. «Это же хорошо!» «Да, но...» Смотрю на часы. «В 11 вечера?» «Может, у них выставлен автоматический ответ всем интересующимся? Раз в сутки или втрое, время не имеет значения». «А что за фирма?» «Компания Moral Group. Занимается монтажом внутренних инженерных систем на объектах жилого и промышленного строительства. Даже аэропорты обслуживают». Прокручиваю страницу, просматривая информацию. Резюме я отправила, но после 40-й вакансии перестала вчитываться в подробности деятельности компании. «А фамилия директора?» «Марков А.А. Подробных данных нет». «Ты должна туда устроиться!» Ленка вскрикивает, хватая меня за руку, чем пугает. «Вита, ты обязательно должна там работать!» Смотрю на подругу, которая тяжело дышит, расширенные зрачки подтверждают возбужденное состояние. «Почему?» «Это его компания!» Шепчет, озираясь по сторонам, словно нас могут услышать. «Кого?» «Моего мужчины!» «Серьезно?» «Да, я знаю только название. Особо не вслушивалась, чем они там занимаются. Много слов, значения которых мне не хотелось выяснять. Марков А.А. — это он!» «А он что, ищет секретаря?» «Да, я сейчас вспомнила. Он говорил, что место вакантно почти месяц, и ему сложно решать все организационные вопросы самому. Вита, ты обязательно должна у него работать!» «А почему обязательно?» «Ну как же, ты будешь его секретарем!» Вскакивает, прохаживаясь передо мной и активно жестикулируя. «Ты будешь посвящена в нюансы его жизни. Куда, зачем, с кем и насколько. Сможешь узнать, действительно ли он находится в процессе развода. Или же это очередная ложь, чтобы какое-то время я не давила на него». «Леночка!» Хватаю ее за руку, усаживая на место. «Секретарь не равно лучший друг, которому босс все выкладывает. Он может ограничить круг вопросов, которые я буду курировать. Например, организация деловых встреч и рабочий распорядок. И сюда не входят жены, любовницы и удовлетворение их запросов». «Согласна, но есть же коллектив!» Играет бровями, намекая, что в любом офисе есть человек, который знает все обо всех, в особенности о боссе. «А с коллективом нужно сойтись, чтобы с тобой хоть чем-то делились. Доверие – основа всего». «Вита, ты же коммуникабельная и способная обаять кого угодно. Мне нужна эта информация, понимаешь? Очень, очень нужна. Хочешь, я перед тобой на колени встану?» В подтверждении своих слов Ленка тут же плюхается на колени, складывает ладошки в умоляющем жесте и пускает напускную слезу, которая, по ее мнению, должна вызвать жалость. Удивительно, но как только подруга обрисовала ситуацию, вакансия стала непривлекательной. «Меньше всего я хочу шпионить за чужим мужчиной, копаясь в личной жизни и ворохе его женщин. Моя задача — найти работу, желательно постоянную и хорошо оплачиваемую. В противном случае через месяц я буду стоять на коленях перед Леной, выпрашивая деньги на еду». Отвожу взгляд, вновь рассматривая карточку организации, и обращаю внимание на то, что должно стать моим спасением. «Облом, Лен! У них стоит уточнение, что соискатель должен состоять в браке». «Серьезно?» «Смотри». Чтобы не быть голословной, выделяю две строки, которые уничтожают мою и особенно Ленкину надежду на трудоустройство. «А в чем проблема? Купи обручалку, и вопрос решен». «При официальном трудоустройстве ты, дорогая моя», щелкаю ее по носу, «предоставляешь паспорт, в котором на 14-й странице должен стоять штамп, являющийся подтверждением брака». «Скажи, что поменяла паспорт». «В 27 лет?» «Ну, скажи». Кажется, сейчас изо рта подруги вылетит гениальнейшее решение. «Что потеряла, только восстановила и еще не поставила штамп о браке». «Ты серьезно?» «Так бывает. Люди часто теряют документы. Я два раза права теряла». Разводит руками. «Во второй раз я бы тебе их не дала, пока не научишься серьезнее относиться к важным вещам». Закатываю глаза, вызвав ответный смешок. «Допустим, я озвучу твою версию, но денег на кольцо у меня нет. То есть деньги есть, но поход в ювелирный не входил в мои планы. Если меня не возьмут, я потрачу деньги зря». «Ой, сейчас!» Несется в прихожую и возвращается с сумочкой, чтобы тут же выложить передо мной несколько купюр. «На кольцо! Можешь не возвращать! Считай, что это мой вклад в общее дело». Смотрю на подругу, а затем на деньги и понимаю, что попала. Сумма небольшая, но приняв ее, я автоматически взвалю на себя обязательства. В этот момент приходит еще одно оповещение, и я готова скакать от счастья, потому как еще собеседование назначено тоже на завтра, но 3 часа позже. Меня пригласили еще на одно. «Вита!» — опускает крышку ноутбука. «Сначала в морал-групп, а после другие. Мы договорились». «Мы лишь обсудили, но согласия я не давала. И вообще меня могут не взять, и тогда это, — указываю на деньги, — станет бесполезной тратой». «И пусть, но ты хотя бы попробуешь». «Попробуешь же?» А затем этот испытывающий меня на прочность взгляд, от которого хочется провалиться сквозь землю и оказаться в другой стране. Какого черта этот Марков устроил ссору и свалил домой, а подруга оказалась в моей квартире? Я уже заранее отрицательно настроена к данному персонажу и вряд ли смогу скрыть раздражение. Но, возможно, это к лучшему. С первых минут общение не заладится, и я спокойно поеду в другое место, чтобы заполучить работу». «Хорошо, нехотя соглашаюсь, но на многое не надейся». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Пищит и чмокает меня в нос. «Я поехала домой, а ты готовься к собеседованию. Кстати, не мешало бы привести волосы в порядок». «Да знаю я». Отмахнувшись от Лены, признаю тот факт, что на салон денег нет. И как только подруга покидает мою квартиру, иду к зеркалу, чтобы признать, покраска необходима. Нет, не так. Критически необходима. Русые корни отросли, превратив мой пепельный блонд в нечто странное. Чувствую себя растерянной, но уже спустя 10 минут еду в лифте, чтобы отправиться в круглосуточный супермаркет, купить краску и самостоятельно превратить себя в шатенку. Спустя 30 минут смываю краску, а после сушки прихожу к выводу, что получилось совсем неплохо. Есть, конечно, более светлые пряди, но все это можно исправить посещением салона с первой зарплаты. И почему когда-то я решила, что цвет не мой? Хорошо оттеняет кожу и делает акцент на больших серо-зеленых глазах. Итак, завтра у меня 2 собеседования и 1 шанс устроиться на работу. А может, и не одного. В любом случае, я сделаю все, чтобы не получить должность в морал-групп и приложу максимум усилий, чтобы задержаться во второй компании.